Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Пролог. Шла внеплановая встреча на Совете министра внутренних дел. Настало время собрать руководителей всех подчиненных и подотчетных ведомств, отделов и прочее. Важно было оценить готовность этих людей выполнять приказы и в случае надобности идти до конца, как и подобает настоящим офицерам, дававшим присягу. Александр Дмитриевич решил встречаться со своими подчиненными в рабочем кабинете. И надо сказать, что встреча выдалась крайне напряженной с самого начала, чего уж говорить. Заходили в гробовой тишине, складывали на стол стопки бумаг с отчетностью, рассаживались вокруг стола. Никто не притронулся к предложенному чаю. Зря, выходит, Александр Дмитриевич старался. Здоровались тоже сухо и как будто нехотя. С самого начала любые слова друг друга воспринимали жестко и в штыки, видимо, искали в них поддевки и упреки, оттого спешили защищаться, как могли. Главы департаментов, как основные действующие лица на совете, много спорили, переходили на повышенные тона и местами устраивали настоящий срач между собой, чуть ли не мордобоя. Все были напряжены ввиду начавшихся в Петрограде уличных волнений, которые департамент полиции не сумел предугадать, а значит не принял соответствующих превентивных мер по их сдерживанию. Были выдвинуты предположения, что департамент попросту не готов ничего дельного предпринять. Васильев, как глава полицейского департамента, искусно защищался от всяких нападок и говорил, что по его разумению ситуация целиком и полностью находится под контролем полиции, а значит поводов для беспокойства у собравшихся господ нет, поэтому любые обвинения в свой адрес и в адрес своего департамента он считает неуместными и надуманными. «Спокойно, господа, спокойно. Давайте будем оставаться мужчинами. От нас требуются мужские поступки, а не вот это вот все», — говорил он хорошо поставленным голосом. Особо остро началось после того, как Протопопов отдал приказ не принимать дополнительные меры и не вводить повышенную готовность по Петрограду в связи с предстоящим открытием думской сессии, анонсированной в листовках прогрессивного блока. То самое событие, которая висела на носу и грозила усилением уличных волнений. «Отставить любые несогласованные с министром действия», — сказал Протопопов. «Мне видится, что ситуация не требует дополнительного вмешательства с нашей стороны. Надо ли говорить, что такой приказ Александра Дмитриевича вызвал серьезную обеспокоенность и практически полное неприятие, особенно ввиду того, что на улицах, между прочим, волнения и возмущения, вызванные действиями цензоров по отношению к прессе, только усиливались от часа к часу, а цензура это непосредственно подчиненное Министерству внутренних дел ведомство. И проявляя недовольство действиями цензоров, народ выражал недоверие Министерству внутренних дел. Нехорошо это получается вот так рисковать, на ровном месте подставляемся, Александр Дмитриевич, припомните мои слова». Но Протопопов прекратил балаган, ударил кулаком по столу, думал даже снять сапог и постучать по столешнице им, и в лучших чиновничьих традициях заявил, что несогласные с курсом министра внутренних дел могут писать заявление, которое Андрей Дмитриевич тут же подпишет и освободит всех недовольных от занимаемых должностей этим же днем. Кому, господа, в кресле руководителя стало тесно? Протопопов обводил членов Совета министров взглядом. Желающих, как это обычно бывает, не нашлось. Но господин директор департамента полиции Васильев начал открыто возмущаться, что удивительно, ведь сам только накануне говорил, что поводу для беспокойства нет, а значит нет и поводу вводить усиленные меры. Он считал, что работать в таких условиях категорически невозможно, а Александр Дмитриевич так вовсе совершенно не ценит труд Васильевского департамента и его отделов, раз выдает такие вот распоряжения, которые перечеркивают все предыдущие достижения и результаты многомесячного труда. «Вы что полагаете, Александр Дмитриевич, что я буду сидеть и кивать вам в ответ на ваши ничем не обоснованные распоряжения?» — распылялся Васильев. «Это, будьте так добры без меня, чтобы порядок общественный на произвол судьбы выставил». Алексей Тихонович не договорил, потому что Протопопову надоело слушать, и он подошел к директору департамента полиции и крепко сжал своими пальцами его плечо. «На выход, господин хороший». «Как на выход?» – опешил Васильев. «С чего бы вдруг, Александр Дмитриевич? У нас совет идет, Алексей Тихонович, выходим, милостивый государь». Протопопов нагнулся к Васильеву и добавил уже шепотом: «Иначе я тебя за ухо выведу, Не испытывай мое терпение. Васильев позеленел аж, поднялся, двинулся к выходу, кивая и качая в воздухе указательным пальцем, злой, как собака, у которой кость отобрали. «Как в себя придете, возвращайтесь», — прокомментировал Протопопов и вернул взгляд на остальные присутствующих. «Есть еще желающие остыть и прогуляться?» Со своего места поднялся начальник особого отдела департамента полиции по случайности однофамилец Алексея Тихоновича, тоже Васильев. Он молча, не говоря ни слова, вышел и хлопнул дверью так, что чай в чашках пошел кругами. Остальная часть обсуждения полученного от министра приказа прошла уже в более спокойной обстановке. Все немного остыли. Ну, граждане-алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать? Протопопов все время совещания стоял на ногах, а теперь подошел к столу и оперся о столешницу кулаками. Всем все понятно из сказанного, в ответ ледяная тишина. Все сидели с хмурыми рожами, ну если и не все, то большинство уж точно. Никто не мог толком вразумить и понять, почему господин Протопопов вдруг резко изменил курс, который до того активно продвигал и пропагандировал. Но что не менее важно, если не более, прежний курс имел всестороннюю государеву поддержку и был, если можно так сказать, официальным. Теперь, когда поддержка из царского села для нового курса не поступила, многие даже в Совете министра внутренних дел были, мягко говоря, сконфужены и озадачены. Не столько новой проводимой Протопоповым политикой Министерства внутренних дел, сколько перспективой своего дальнейшего в этом самом министерстве пребывания на прежних должностях. И среди них были даже те, кто вполне поддерживал новые инициативы до поездки в царское село на аудиенцию к государю Николаю. Но слухи о том, что Александр Дмитриевич отныне впал в немилость у самодержца, рождали предположение о том, что изо дня на день будет подписан приказ об отставке Протопопова с занимаемой министерской должности. Приказа об отставке пока не было, а вот переубедить людей и заставить действовать слаженно, как прежде, уже не получалось. Таких, кто хотел добровольно похоронить собственную карьеру, в Совете министра практически не находилось. Как полагали эти люди, Протопопов теперь способен лишь на то, чтобы утащить всех на дно вместе с собой и там безжалостно утопить в иле. Опасная, однако, намечалась тенденция, но противопоставить ей Александр Дмитриевич ничего не мог, хотя мысли определенные были. Но зато Протопопов хорошо знал, что первыми с тонущего корабля бегут крысы. Раз вопросов нет, тогда работаем, милостивые государи, Протопопов энергично захлопал в ладоши. Члены Совета министра удалились совершенно озадаченные странным приказом. Единственным, кто улыбался и, как ему казалось, понимал, что происходит на самом деле, был Курлов. Генерал, кстати, задержался в кабинете у министра после того, как все ушли. «Вот знаешь, Саш», — он начал говорить, дождавшись, когда дверь закрылась, и они с Протопоповым остались вдвоем в кабинете. «Меня не покидает пренеприятнейшее впечатление, что кто-то из этих господ — предатель. Как бы ни Алексей Тихонович недобросовестным на поверку человеком оказался». Протопопов не ответил, вернее свернул тему. «Через полчаса у нас открытие спортивного клуба «Динамо». Будь там как штык, помню», — Курлов кивнул и тоже вышел. Оставшись наедине с самим собой, Протопопов также начал собираться к отбытию на месторасположение спортивного клуба, когда в тишине, установившейся в кабинете, настойчиво зазвонил телефон. Протопопов слушает, министр снял трубку на третьем гудке. Из динамика телефонной трубки начали говорить. Если бы кто увидел сейчас Александра Дмитриевича со стороны, то наверняка подумал бы, что министр замер, позируя для фотографии. Настолько недвижим он был. Только на скулах Протопопова заходили желваки, а на лбу проступила испарина. Слушал он очень внимательно, докладывал Глобачев, не присутствовавший на совете. Александр Дмитриевич положил трубку, так и не сказав ни слова, улыбнулся, допил свой остывший чай, который подали ему к совещанию совета министра, и, проверив, на месте ли его кольт, вышел из кабинета. Глава 1. Год 1917, январь 14. Спортивный клуб «Динамо» Петроград. Вдох глубокий, руки шире. Не спешите. 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Общеукрепляющая, утром отрезвляющая. Если жив пока еще, гимнастика. Владимир Высоцкий. Настал момент открытия спортивного клуба «Динамо». Протопопов прибыл по адресу своего нового детища, где сегодня намечалась встреча с правыми радикалами из Союза русского народа, выразившими свою полную лояльность и готовность к решительным действиям. с теми самыми патриотами, которые готовы были отстаивать интересы Великой Российской империи не за материальные блага, а за идеи, причем отстаивать самыми разными способами, в том числе, любопытными, если так можно сказать. Протопопов подъехал к месту сильно заранее, но выяснилось, что у входа в зал уже стояли все до одного правые радикалы из списка Римского-Корсакова, подготовленного Сан Санычем накануне. Причем стояли они ровно над вывеской с лозунгом спортивного клуба. Спортивный клуб «Динамо». Сила в движении. Вывеска, кстати, получилась весьма красивой, выполненной качественно и в лучших динамовских традициях. Министерский охранник Паша, ответственный за организацию мероприятия от и до, постарался на славу. Внедрил эскизы, полученные от Протопопова, да и в целом подошел к распоряжению Александра Дмитриевича со всем должным вниманием. Любо-дорого смотреть. Министр даже почувствовал, как приятно расходится и растекается по телу тепло от солнечного сплетения. С «Динамо» нашего героя связывало немало приятных воспоминаний из довольно далекого прошлого, или уже будущего, которое никогда снова не наступит, и буква «Д» была куда более близкой и родной для него, чем даже аббревиатура ЦСКА, кстати, на момент 1917 года уже существовавшая, но с названием «ОЛС», с которой наш герой завоевал звание мастера спорта на чемпионате СССР в 60-х. У входа Протопопова встретил депутат Марков II, который в своей немного придурковатой манере подбежал к министру, весь засветившись при виде Протопопова. «Александр Дмитриевич, добрейшего вам дня! Как я рад вас видеть! Дорогой вы мой человек, вы даже себе представить не можете, какое вы большое дело сделали для нашего союза! Это что ж такое получается? Теперь у СРН свой дом есть. До сих пор поверить не могу в такое чудо. Вы – истинный патриот нашего Отечества». Марков едва не прослезился от радости, причем искренней. «Вот знаете что, Александр Дмитриевич, это, пожалуй, вам. Разрешите вручить». Николай Евгеньевич достал из кармана пиджака крест за веру, царя и Отечества и вложил в руку Протопопову. Свой крест. Александр Дмитриевич видел в нем Маркова II на недавней встрече правых, которую он проводил на своей квартире. «Будет вам, Николай Евгеньевич, не заслужил пока месть такой высокой чести». Крест Протопопов не принял и вернул Маркову обратно. «Я сделал то, что положено человеку, любящему родину, и никакого отдельного поощрения это не заслуживает, уверяю». Они обменялись рукопожатием. На этот раз Протопопов пожал Маркову руку, не колеблясь. Пожал крепко, как равному и достойному человеку. В людях наш герой разбирался хорошо, но иногда и на старуху бывает проруха, как известно. В Маркове II Александр Дмитриевич ошибся по первому впечатлению, но в хорошую сторону. Если и любил этот человек деньги и искал их, то явно не для того, чтобы набить себе рублями карманы. Нет, деньги нужны ему были для того, чтобы пустить их на помощь правому делу, которым депутат был искренне увлечен много лет и, более того, кипел им всей душой. Марков выразил свое восхищение и на тот счет, что господин Протопопов очень ловко придумал, когда перенес вопросы политической плоскости, которые стояли на повестке СРН, в плоскость спортивную. «Лихо вы придумали и закрутили, как мы только сами до такого не догадались сразу», — вздохнул Николай Евгеньевич. «Давно бы проблема была решена. Светлая у вас голова. Лучше поздно, чем никогда», — философски заметил Протопопов и похлопал Маркова по плечу, давая понять, что ему пора и беседу они продолжат чуть позже, если такая необходимость возникнет. «Нас ожидают, идемте в зал». «Одну секундочку, Александр Дмитриевич, один малюсенький вопрос, и не смею вас больше отвлекать от дел», — спохватился депутат. «Слушаю, спрашивайте», — согласился выслушать министр. «А что же это означает, сила в движении?» — так и распирает от любопытства, поинтересовался Николай Евгеньевич, глядя на вывеску с девизом нового спортивного общества. «Наш новый девиз, заверяю, что членам нашел Патриотического союза крайне понравилась ваша интеллектуальная находка. Сколько, стало быть, в ней глубокого смысла, и очень сочетается с девизом СРН. Ну, мне так кажется, по крайней мере». Протопопов вымерил взглядом Маркова, который в свой полтинник запустил себя, имел свисающий живот, висячие сиськи и наел большие щеки. «Хороший вопрос. Вот мы, Николай Евгеньевич, что с вами делать собрались? Ответите?» «Отвечу, разумеется, за веру, царя и Отечество сражаться, как львы», — охотно и пылко сказал депутат, постучав себя по левой части груди. «Хорошо, тогда представьте на секунду, что перед вами беглый каторжанин из Туруханска Джугашвили, с которым вы повстречались в темном переулке и который решил помешать нашим планам. Почему Джугашвили один, а не со Свердловым?» Приподнял бровь Марков удивленно. «Гиены на львов нападают стаями, а на вас Джугашвили хватит, это я вам гарантирую. Ну, представил, Джугашвили, допустим, и что вы с ним делать будете, милый мой?» «Я...» Протопопов не дал Маркову продолжить и демонстративно пырнул депутата в его мягкий и рыхлый живот двумя пальцами, в район ребер. Живот депутата под рубашкой аж волной пошел. Марков удивленно вылупился на Протопопова. «А теперь представьте, что вместо пальцев я бы вас на финку насадил, и ведь Джугашвили с вами состязаться в острословии не будет. Прирежет, как собаку, и дальше пойдет, а ноша вашу белую рубашку вытрет. Будет вам...» — смутился Марков, но по лицу было видно, задумался. Протопопов развернулся и зашагал к зданию, к подъезду, а Николай Евгеньевич, как человек взрывной и горячий по своей натуре, видать, решил отыграться и показать, что встреча с условным Сталиным в темном переулке закончилась бы для министра внутренних дел не менее печально. Чтобы показать это, Марков не придумал ничего лучше, чем накинуться на Протопопова, выставив перед собой руку с оттопыренными двумя пальцами. Сайдстеп, уклон. И Марков уселся на пятую точку, моргая и так и держа руку с оттопыренными пальцами перед собой. Сила в движении. «Николай Евгеньевич, надеюсь, что я доступно объяснил значение нашего нового динамовского девиза», — бросил Протопопов, оставляя ошарашенного депутата размышлять над тем, что произошло. За любопытным инцидентом наблюдали остальные правые, и все хором они начали аплодировать министру внутренних дел. Министр подошел к входу, где стоял Паша. Продрался через лес рук, протягиваемых ему для рукопожатия. «Здрасте, здрасте, здрасте, люди добрые». Пробравшись, наконец, к Паше, Александр Дмитриевич поблагодарил охранника за проделанную работу и попросил, чтобы Паша запустил людей в зал ровно в 4, потому что дисциплина превыше всего. «Господа на месте?» — и того спросил Протопопов. Паша уверенно кивнул. А вот это уже были не просто хорошие новости, а замечательные. Министр зашел внутрь, сделав беглый осмотр зала, остался удовлетворен от увиденного. Паша действительно постарался и за кратчайший срок превратил полузаброшенное здание в отличный зал со всем необходимым функционалом. Господа, которыми Протопопов интересовался у своего охранника, были никто иные, как Василий Сергеевич Ощепков и Виктор Афанасьевич Спиридонов, отцы и основатели самбо. К сожалению, ни того, ни другого наш герой не застал в живых, но много слышал об этих людях от Анатолия Аркадьевича Харлампиева, у которого начинал свой путь. Здесь же оба тренера пребывали в самом расцвете сил и были увлечены тем, что проверяли оснащенность зала. Особо их впечатлили привезенные из Ессентуков тренажеры. Ощепков был совсем еще молодым человеком, несмотря на выдающиеся физические данные и устрашающий внешний вид, особо настораживала лысая, как яичная скорлупа, голова. Однако в свои годы он уже был сёданом по дзюдо и в канун войны открыл первую в стране секцию дзюдо. Сейчас Василий Сергеевич помышлял проведением соревнований по данному виду спорта. Спиридонов был старше Ощепкова на десяток лет и на момент встречи успел побывать на фронте Первой мировой войны. До того он успешно воевал в русско-японской, где получил тяжелую контузию и сейчас пребывал на пенсии. Любопытно, что Спиридонов значился среди учредителей «Динамо» в оригинальной истории, возглавив секцию нападения и защиты в советские годы. Протопопов, глядя на этих двух людей, понимал, что его обновленная «Динамо» будет находиться в надежных руках. «Господа, спасибо за отклик. Мы в Министерстве внутренних дел выступаем за развитие тяжелой атлетики и всячески этому способствуем. Все, что говорил мой товарищ Павел Михайлович в приватных разговорах с вами, будет реализовано. Вам, Василий Сергеевич, мы с удовольствием предоставим площадку для проведения соревнований под дзюдо под эгидой «Динамо» и с полным нашим финансированием. Вам, Виктор Афанасьевич, мы гарантируем трудоустройство в нашем спортивном клубе. Кстати, вас, господин Ощепков, это тоже касается, если вы такое желание изъявите». Немногословные, оба только кивнули в ответ. «И да, господа, я даю вам полную свободу действий в плане составления тренировочного процесса и прочего. Если так случится, что вам потребуется что-либо, чего в нашем зале не хватает, обращайтесь к Павлу Михайловичу незамедлительно». Протопов обвел тренеров взглядом. «На текущий момент наша общая задача — выжать из этих господ тот максимум, на которые они способны в кратчайшие сроки. Договорились, кивнул Спиридонов. Протопопов удовлетворился беседой и не стал далее отвлекать спортсменов. Продолжил инспекцию помещения. Марков, кстати, не зря восхищался тем фактом, что Протопопов перенес политику в зал. Спорт в Российской империи ценили, любили и развивали, не чиня спортивным организациям по пути препятствий. Одно дело, если собирается группа лиц для обсуждения политической повестки дня, и собирается группа специально по политическому же поводу. А другое дело, когда та же группа собирается для того, чтобы потренироваться, поиграть может быть в мяч, железки потягать или еще чего. Ну а там, как бы между прочим, можно и вопросики разные и всякие обсудить, без протокола, разумеется, а по памяти. Но и отказываться от чистой спортивной составляющей Протопопов отнюдь не собирался. Он хотел загнать членов СРН в зал, чтобы правые радикалы со всем возможным усердием работали до седьмого пота под руководством Спиридонова и Ощепкова. Физическая и боевая подготовка в самой ближайшей перспективе виделись ключевыми пунктами. Когда дело дойдет до вооруженного столкновения, те же эсеры или большевики, отличающиеся своей чрезмерной духовитостью, попросту перебьют правых, как назойливых мух в прямых столкновениях. Плюсы тех же большевиков на поверхности. Возраст. Тому же дедушке Ленину было 46 лет, Сталину 38, а Свердлову 31, когда как римскому Корсакову было уже 67, а тому же Маркову 50 лет. И натиск левых радикалов правые радикалы не выдерживали даже в годы расцвета Союза Русского Народа. Надо было однозначно исправлять этот недостаток, и главной секцией в «Динамо» Протопопов планировал сделать самбо, которые Ощепков и Спиридонов будут создавать по сути с нуля. Ну а в дальнейшем на «Динамо» и его роль у министра были далеко идущие планы. Но сначала, здесь и сейчас разобраться с текущими задачами. Протопопов прекрасно понимал, что любая теория без практики – пшик. Поэтому рассчитывал привлекать в зал спарринг-партнеров, уже имеющих определенную физическую подготовку. Ощепков, кстати, пообещал, что на следующую встречу приведет с собой своих дзюдоистов из секции. Ну а пока Александр Дмитриевич нашел других ребят, стрелка обогнула циферблат в последний раз, перед тем как остановиться на отметке 4, и в зал посыпали впущенные по шее правые радикалы. Александр Дмитриевич встречал их приветственными словами Максима Горького, которые великий писатель некогда сказал о ПСО «Динамо». Правда, слова самого Протопова были несколько измененные. «Доброго дня, милостивые государи! Рад приветствовать вас в патриотическом спортивном клубе «Динамо». Греческое слово «дина» значит «сила», «динамика», «движение», а «динамит» – «взрывчатое вещество». «Динамо» – это сила в движении, призванная взорвать и разрушить в прах и пыль все то гнилое, что мешает процветанию Российской империи. Мы с вами собрались здесь для того, чтобы стать этой самой силой и двигаться в направлении безоговорочной победы. Прошу любить и жаловать господ Спиридонова и Ощепкова, которые помогут направить наши усилия в нужное русло. Это наши глубоко уважаемые тренера. За веру, царя и отечество. После того, как Протопопов произнес свою речь, в центр зала вышел Спиридонов. Здравствуйте, меня зовут Василий Афанасьевич. У вас есть последний шанс унести отсюда ноги здоровыми и невредимыми. Тренер обвел присутствующих взглядом. Правые заулыбались, но Спиридонов отнюдь не шутил. Впрочем, никто не пошевелился. Отступать эти люди, как уже понял Протопопов, не собирались. И прекрасно отдавали себе отчет в том, что без должной физической подготовки борьба с левыми – утопия. Собственно, я предупредил, потому как если бы джиу-джитсу было легким, его бы называли футболом, заявил Спиридонов. Позволю небольшое уточнение. Тренер, вмешался Протопопов. Если бы самбо было легким, его бы называли джиу-джитсу. Мы говорим здесь о том, господа, чтобы создать новую совершенно уникальную русскую систему самообороны без оружия. Римский Корсаков начал хлопать, впечатлившись услышанным. Хлопать тут же начали остальные. А потом Спиридонов свистнул в свисток, и тренировка началась. Пожилые, толстые, физически неразвитые патриоты, пожалуй, самые видные для того времени, начали делать пробежку вокруг татами. Меж тем на улице, из-за поворота, к зданию «Динамо» вывернули два десятка крепких молодых парней. Бандиты банды «Гончара», которых прислал в «Динамо» Федька Каланча, как один из пунктов достигнутых ранее договоренностей. Глава 2. Год 1917. Январь 14. Спортивный клуб «Динамо» Петроград. Против «Лома» нет приема. Ну или... Если бы самбо было простым, оно бы называлось джиу-джитсу. Боец ММА Ильдар Ильдаров. Первая тренировка выдалась убийственная, и ее, пожалуй, можно было приравнивать к подвигу для каждого из членов СРН. Еще лучше, прямо тут, на татами, присвоить черносотенцам ордена и награды за проявленное мужество и героизм. Хотя при все вышесказанном, важно понимать, что продлилось первое занятие, которое вели Ощепков и Спиридонов, не дольше 10 минут в пересчете на чистое время физической нагрузки. Убийственным занятие стало вовсе не потому, что тренеры нагрузили правых радикалов сверх причитающейся меры, чего на первой тренировке делать нельзя в принципе, а потому, что эти самые правые отродясь не занимались спортом, а если и занимались, то бог знает, когда это приключилось в последний раз. Оттого даже безобидный бег трусцой стал для патриотов весомым испытанием и изнурительным вызовом. Поняв это, тренер Ощепков и Спиридонов после второго круга пробежки скорректировали даваемую нагрузку и перешли на растяжку и разминку, не прибегая к основной части ОФП. Будь иначе, и подавляющее большинство членов СРН рисковали уехать из зала прямо в госпиталь, либо сразу в морг, чего уж. Поскольку тренировались в чем пришли, и многие решили пренебречь тренерским советом раздеться по пояс, ну смущались люди своих обвисших и не имеющих ничего общего со спортом тел, к концу тренировки их пиджаки лежали сваленными в кучу на татами, а их мокрые от пота рубашки были расстегнуты или вовсе сняты. По окончанию втягивающей тренировки, правые задыхались, хватались за бока и оказались разбросаны по татами, как выброшенные на берег реки рыбы. Кто стоял, упершись в колени ладонями и восстанавливал дыхание, кто лежал в позе морской звезды, совершенно неподвижный и едва ли не без сознания, а кто вовсе ползал на четвереньках, совсем на этот счет не беспокоясь, что в общем-то правильно в зале. Ощепков оглушительно свистнул в свисток, привлекая внимание будущих самбистов. Собрались, построились. 3 секунды на то про все. Раз, строго сказал он, зашевелились. Начали подниматься. Д2, кто не успеет, 5 отжиманий на кулаках. После слов об отжиманиях для штрафников, силы у спортсменов сразу мобилизовались. И к моменту, как тренер произнес 3, все 20 тренирующихся стояли по стойке смирно, покачиваясь от усталости, будто волнами. На сегодня все, всем спасибо, отлично поработали. Для первого раза впечатляющий результат. Ощепков очередным свистком завершил тренировку. Не расходимся, господа спортсмены. Спиридонов двинулся вдоль ряда правых и вручал каждому из них брошюрку с рекомендованным питанием, режимом дня и отдельным пунктом. Листовка содержала указку на полный отказ от вредных привычек, совершенно любых, будь то табак, алкоголь, сахар и даже соль. Марков, ознакомившись с брошюркой, наткнулся на полный запрет спиртного и скорчил недовольную рожу. «А как же 50 граммов на вечер, может можно?» – спросил он с надеждой. «Это ведь святое, так сказать. Унюхаю, если и за каждый выпитый грамм, одно приседание». Спиридонов легонько припечатал Николая Евгеньевича по груди кулаком. «Так то я ничего не запрещаю, можешь хоть обпиться, хоть обкуриться». «Понял, тренер». В этом и заключалась суть первой проведенной тренировки. Ощепков и Спиридонов давали правым трезво и достаточно объективно оценить свои текущие физические возможности, а заодно давали им понять, с чем придется столкнуться в будущем на следующих тренировках. «Хочешь выживать и получать пользу? Откажись от вредных привычек раз и навсегда». Следом вдоль ряда прошел Ощепков с плетенной корзинкой в руках и вежливо попросил положить в корзинку папироски и самокруточки. К концу очереди в корзине лежала внушительная такая кучка табачных изделий. Надо сказать, что Протопопов ожидал более активного сопротивления в данном вопросе, но правые оказались на удивление сознательные и отчетливо понимали, что происходит. По итогу, взмыленные и с трудом стоящие на ногах, правые выходили из зала прямиком в ванную комнату. В здании их было сразу 4, все душевые, рабочие, уставшие, с полным запретом на табак и спиртное, но с сияющими от счастья лицами по причине осознания колоссального объема проделанной работы. Так оно и было на самом деле. Прогресс – дело тонкое, и собственный рост нужно измерять исключительно в сравнении с самим собой образца вчера. И если сегодня ты обнаружил, что лучше самого себя вчерашнего, это и есть рост. Главное не останавливаться на достигнутом и превзойти себя сегодняшнего завтра. Но с чем-чем, а с волей у этих немолодых ребят был полный порядок. Фух, к Протопопову подошел Римский-Корсаков, вытирая с себя под пиджаком, который держал скомканным в руках. Уже жду завтрашние тренировки. Я себя словно молодым почувствовал, Александр Дмитриевич, как 30 лет назад словно. Большое вам спасибо и вашим тренерам. Ух, удивили вы нас, необычные у вас методы. Вы теперь динамовец, Сан Саныч, заверил Протопопов. У нас все необычное, так что привыкайте. Римский Корсаков уже собрался уходить, но остановился, поднял руку с выпрямленным указательным пальцем. Знаете, господин министр, я благодаря вам поверил на полном серьезе, что не все потеряно и левым не получится с нас так просто дерьмо выбить, как получилось тогда. Вы главные рекомендации, которые вам даны в листке, соблюдайте, и мы повоюем еще, Протопопов кивнул. О том, как левые радикалы выбивали из черносотенцев дух 10 лет назад, Протопопову было хорошо известно. Тогда левые устроили членам СРН кровавую баню, не выбирая методы террора. И тогда правые по-настоящему сломались и отступили. В дверях правые радикалы сталкивались с бандитами из банды Чугуна во главе с Федей Каланчей, которые, конечно, посмеивались над увиденным, но в целом вели себя достаточно уважительно по отношению к старой гвардии. Они то, молодые лбы, справились бы с такой нагрузкой играючи. Но привлекать граждан бандитов на первую же тренировку с заржавевшими и необученными правыми, Протопопов по итогу не рискнул, хотя о том подумывал поначалу. Однако на бандитов у министра были другие планы, далеко идущие. Планы получить качественно обработанный материал, а затем пустить на свои нужды. Проходим, спортсмены, не стоит, Ощепков обратился к уголовникам, приглашая их пройти на татами. Тренер Ощепков и Спиридонов имели от Протопопова четкое указание, с этими работать следует на результат. Бандиты выстроились в ряд, поснимали верх, все по большей части с хорошо развитой мускулатурой и рельефом. Министр знал, что часть этих ребят – дезертиры с фронта, а значит нюхали порох и способны обращаться с оружием. Эти их таланты, безусловно, подкупали и помогали наметить планы на их счет. Бандиты, видимо полагавшие, что им предстоит схожая с пенсионерами нагрузка, вели себя фривольно. Тут надо признать, что никакого неуважения к тренерам они не проявляли, просто не знали, как себя вести на татами, откуда им такое знать. Ощепков и Спиридонов внимательно осмотрели новую группу, переглянулись между собой. «Нам нужно понимать ваш реальный уровень ведения боя. Кто из вас, господа, может нам его показать?» – спросил Ощепков, продолжая осматривать уголовников. «Что надо?» Один из бандитов вышел вперед, громко хлопнул себя ладонью в грудь дважды. «Морду набить кому? Это запросто. Вы только скажите». Он демонстративно размял свою бычью шею, сжал и разжал кулаки. Судя по его накачанным банкам и большущим сбитым кулакам, Александр Дмитриевич предположил, что бандит занимался или занимается тяжелой атлетикой. В ту пору тяжелой атлетикой комплексно назывались многие виды спорта, включая борьбу, таскание железяк и другие дисциплины. «Как зовут?» Ощепков окинул бандита критичным взглядом, оценивая. «Васька бык зови». «Ну давай, Васька, покажи, что ты умеешь. Тебя взаправду что ли вырубить?» «Уверен?» «Попробуй», — согласился тренер. Васька переглянулся с Каланчой, тот решительно кивнул. Получив разрешение от старшего в банде, Васька бросился на Ощепкова и зарядил тому колхозный свинг от задницы, метя то ли в подбородок, то ли в ухо, не разберешь. Тренер сделал уклон, проваливая быка, как Ториадор, и заходя противнику со спину, придушил быка, тотчас обмякшего на татами. Бандиты как-то сразу перестали хихикать и стояли теперь с изумленными лицами. Васька, похоже, пользовался в компании уголовников немалым авторитетом. Сам бык с трудом поднялся с татами и принялся растирать шею, быстро приходя в себя. «Молодой, здоровья много. В реальной драке я бы тебя финкой под ребро пырнул, и делов», — зашипел бандит, как могло показаться слегка обиженно. «Попробуй», — снова коротко ответил тренер. На этот раз Васька не стал спрашивать разрешения Каланчи, видимо, хотел скорее поквитаться со своим обидчиком. В его руках действительно появилась финка, блеснувшая металлическим отполированным лезвием. Последовало стремительное движение. Удар закончилось тем, что бык снова полетел вверх тормашками, приземлившись головой на жесткие маты. Ощепков выпрямил руки вдоль тела, соединил стопы и чуть поклонился, отдавая подверженному противнику дань уважения. Рожи бандитов еще больше выпрямились. «Кто еще попытку предпримет?» — предложил Протопопов. «Я пас». Побитый, Васька-бык поднялся и вернулся в строй. Других желающих из бандитов тоже не нашлось. Все так и стояли с открытыми нараспашку ртами. Первым оживился Каланча, которому требовалось дать на происходящее хоть какую-то реакцию. «Слышь, тренер, все это хорошо, но вы знаете первое правило борьбы, стреляйте прежде, чем застрелит вас». Федька достал свой пистолет и направил в сторону Ощепкова. Наверное, будь расстояние между ними чуть больше, то Ощепков вынужден был бы признать свое поражение и поднять руки, но короткая дистанция не оставила Федьке Каланче надежды. Бах! Грохнул выстрел, но пуля улетела сильно в сторону и угодила куда-то в стену, а пистолет через мгновение оказался в руках тренера Ощепкова, который направил его дуло в лоб Федьке Каланчи. «Как?» – прошипел Федька, держась за руку, и следом выдав порцию трехэтажного мата. «Разбиваемся на группы, начнем занятие». Ощепков отдал пистолет Каланче обратно. «Там и поймешь, как». Спиридонов, который не принимал участия в представлении, приволок на татами большой ящик, открыл, выставив на обозрение. Внутри лежали учебные ножи и учебные пистолеты. «Разбираем учебное оружие, господа». Пистолеты, кстати, были самые что ни на есть боевые, купленные в оружейном магазине Пашой с допустимой формулировкой для охоты и занятий спортом. Просто без патронов, которые остались в другом ящике за ненадобностью прямо сейчас. Протопопов, как министр внутренних дел, подписал для этого именное свидетельство, своего рода аналог современной лицензии на огнестрел. С министерского же одобрения было подписано другое разрешение на устраивание в спортивном клубе «Динамо» стрельбища. С пистолетами, кстати, была выкуплена партия оружейных глушителей «Максим Силенцер», глушитель «Максима», которые продавались в закрытом и запаянном виде. Тренировка началась. Глава 3. Год 1917. Январь. Ночь с 14 на 15 число. Петроград. Похоть в мужчине возбудить легко, но только не серьезную симпатию, а тем более любовь. Филиппа Грегори. Пожалуй, что отдельно стоит остановиться на том, как Протопопов провел минувший вечер. Ну и где он его в итоге провел, может быть, тоже покажется кому-то интересным. Не только вечер, кстати. Но прежде Александру Дмитриевичу пришлось столкнуться с самыми что ни на есть обыденными делами. Хочешь или не хочешь, но вся эта обыденность и скука требовали решения. Началось все с того, что министр, вернувшись в свой кабинет из зала спортивного клуба «Динамо», был все еще полон силы и энергии. Тренировка, а министр таки не пренебрег тем, чтобы позаниматься со второй группой и повозить, да поразмазывать по татами молодых ребят из банды «Чугуна», чем привел в полный и неописуемый восторг тренеров Ощепкова и Спиридонова, тонизировало. И вообще, если ты занимаешься правильно и с умом, то физкультура рассчитана на то, чтобы эти самые силы тебе дать, а не отнять.